«Это легендарные горки», — прокричала она, перекрывая общий шум. «Самые высокие в штате. Точно не струсишь, Брюс, будем надеяться, что нет», — отшутился я и пожал плечами. «Иначе твоя репутация обо мне пострадает». Через минуту мы уже сидели в узких сиденьях вагонетки. Пиппер крепко сжала мою руку, но было заметно, что это не страх, а настоящий восторг перед предстоящим спуском. Когда вагончик медленно взобрался на самую вершину, нас встретил головокружительный вид на побережье и шум моря где-то на горизонте. Затем внезапно вагонетка сорвалась вниз с жуткой скоростью. Ветер свистел в ушах, а вокруг раздавались визги и крики. Я тоже не удержался и рассмеялся, не от ужаса, а от захватывающей волны адреналина и радости. Пиппер кричала во все горло, смеялась и, казалось, наслаждалась каждой секундой этого безумия. Когда поездка закончилась, мы едва успели выйти из вагонетки, как она в нетерпении потянула меня за рукав. «Ну что, повторим, это было потрясающе. Я прямо чувствовала, как сердце бьется где-то в горле». «Да запросто», — согласился я, ощущая себя увлеченным ее настроением. «Раз уж у нас безлимит, нам все по карману». Мы еще несколько раз прокатились по этим же горкам, а потом Пиппер потащила меня дальше, на новые аттракционы, обещая показать самые безумные и самые вкусные и страшные в этом парке. Я с улыбкой шел за ней, понимая, что после всех недавних тревожных событий и опасностей мне действительно нужно было вот такое простое, искреннее веселье. Дальше Пиппер буквально затащила меня в комнату страха. Мы вошли в узкий темный коридор, откуда доносились жуткие стоны и злобный хохот, а где-то вдалеке слышались вопли посетителей, которых успели напугать местные обитатели. «Ты же не боишься?» «Да», — вполголоса произнесла Пиппер, но ее глаза лукаво блеснули. «Обещаю, буду тебя защищать». «Хаэм, это мы еще посмотрим, кто кого защищать будет», — усмехнулся я. Коридор вывел нас к повороту, и вдруг из-за угла выпрыгнуло нечто, стилизованное под зомби. Бледное лицо, рваная одежда, жуткие красные пятна. Я ожидал, что Пиппер завизжит от ужаса, но она громко расхохоталась, схватила меня за руку и крикнула: «Бежим отсюда!» Она повела меня вперед, лавируя среди аниматронных монстров и декоративных скелетов, попадающихся на пути. Мы то и дело слышали громкие хлопки, скрежет дверей и пронзительные вопли. Пиппер же только язвительно комментировала каждую страшилку. «Ой, смотри, ведьма!» Похоже, она забыла накрасить ей ногти. Я не удержался и тоже рассмеялся. Самое забавное было видеть, как персонал аттракциона не успевал нас как следует напугать, потому что мы носились по коридорам и зомби казались растеряннее нас самих. Наконец, мы выскочили на свет в конце лабиринта, а Пиппер, вся раскрасневшаяся и довольная, обернулась ко мне. «Ну это же было потрясающе!» «Да, видел, как этот бедняга-зомби шарахнулся, когда я завизжала». «Видел», — кивнул я с широкой улыбкой. «Кажется, если бы ты работала здесь после школы, этот аттракцион стал бы самым популярным. Ты, по-моему, настоящий бука», — хихикнула Пиппер, фыркнув. «Тебе разве никто не говорил?» «Поверь, говорили», — ответил я, тоже смеясь. Затем мы направились к водному аттракциону «Водопад», где посетителей сажали в лодочку, которая медленно поднималась на большую высоту, а потом срывалась вниз, обдавая всех вокруг брызгами. «Не боишься промокнуть до нитки?» — спросил я, покосившись на Пиппер. «Нет, это же весело», — заявила она, развернулась ко мне и выпятила грудь, будто принимая смелый вызов. «Да и что нам, страшна вода. Поехали». Мы уселись в одну из лодок. Подъем был неспешным и томительным, а отовсюду слышались смех и радостные крики. Когда же лодка приблизилась к краю горки, Пиппер в предвкушении воздевала руки вверх. «Брюс, сейчас промокнем», — выкрикнула она, полная азарта. Лодка вдруг сорвалась вниз, все вокруг завопили, а Пиппер вскрикнула от восторга. Меня окатило холодными брызгами, но не успел я моргнуть, как лодка уже шлепнулась в воду, издав громкий всплеск. Мы оба взорвались смехом. Пиппер, отряхивая мокрые волосы, сияла как маленький ребенок, получивший желанный подарок. «Видел, как высоко мы взлетели. Это, пожалуй, лучший момент за весь день». «Видел», — хохотнул я, вытирая воду с лица. «Вот только и сам здорово промок. Придется ходить с мокрыми волосами теперь». «Ага», — подмигнула она. «Давай сделаем небольшой перерыв от экстремальных аттракционов, а то мне уже начинает казаться, что я подустала». «Согласен», — охотно кивнул я. «Может, отправимся на колесо обозрения? Там поспокойней. Да и мороженого можно купить. Жара сегодня». «О, это идея. Питпер взглянула на меня и, увидев мой мокрый вид, прыснула в кулак от смеха. Побежали к палатке, где продают мороженое. Мы купили порошку, наслаждаясь освежающим прохладным вкусом, и встали в очередь на колесо обозрения. Стоя под теплыми лучами солнца, я огляделся, отметив, как много здесь счастливых людей всех возрастов, почти у каждого, улыбка на лице, будто в этом парке сбываются маленькие мечты. «Ну как тебе день?» – спросил я, откусив очередной кусочек мороженого. «Замечательно!» – Пиппер одарила меня задорным взглядом. «Просто классное свидание!» Я поперхнулся и удивленно приподнял бровь. «Свидание?» – неуклюже переспросил, понимая, что уже второй раз за сегодня слышу это слово. «А что?» «Нет!» – она хитро посмотрела на меня, прищурив свои зеленые глаза. Я почувствовал, что проще согласиться, чем спорить, особенно с таким уверенным и веселым человеком. «Ну, свидание так свидание». Я демонстративно пожал плечами. «Пусть будет, по-твоему, молодец, не сомневайся». Хихикнула она и отпила чуть подтаявшую мороженую массу из вафельного рожка. «Слушай, Брюс, а сколько тебе лет?» Вдруг спросила Пиппер, немного приподняв бровь. Я удивленно взглянул на нее. «Мне 14, но буквально скоро исполнится 15. А почему вдруг такой вопрос?» Пиппер застыла, чуть приоткрыв рот. «Серьезно?» – вскричала она. «Ты в зеркало-то гляделся? Рост под 2 метра, да и плечи совсем не мальчишечи. Да быть не может, что тебе всего 14. «Нет, правда», – с трудом сдержал я улыбку, видя ее ошарашенную реакцию. «Можешь не верить, но это факт». «Ну и ладно», – Пиппер махнула рукой, хотя в ее голосе сквозила насмешка. «Зато мне будет, что вспомнить». Я потащилась на свидание с малолеткой, она многозначительно закатила глаза, но тут же весело рассмеялась. «Да и пофиг, весело же». Наконец, подошла наша очередь, и мы забрались в кабинку колеса обозрения. Оно медленно пошло вверх, открывая захватывающий вид на парк и чуть дальше, на море. Мы болтали о пустяках, обсуждая, какие еще аттракционы не успели опробовать, но тут колесо внезапно дернулось и замерло, как будто сломалось. А во, Пиппер, побледнев, уставилась вниз, где уже собиралась взволнованная толпа. «Что, черт возьми, происходит?» Из громкоговорителя послышался голос сотрудника. «Уважаемые посетители, просим сохранять спокойствие. Колесо обозрения временно остановлено из-за технической неисправности. Наши техники уже работают над устранением поломки. Пожалуйста, не покидайте своих кабинок и дождитесь, пока оно снова запустится». «Вот тебе и прокатились», – тихо сказала Пиппер, и я заметил, что она теперь явно нервничает. Я хотел было ее успокоить, но вдруг услышал визг. Посмотрел в ту сторону. Неподалеку от нас в одной из кабинок сидели две девочки, одной на вид лет 12, другой около 5 или 6. Их кабинка была подозрительно наклонена, а один из удерживающих тросов выглядел оборванным. К тому же кабинка опасно раскачивалась. «Брюс, посмотри». Пиппер схватила меня за руку, голос дрожал. «Там дети». «Вижу», — сказал я, внутренне сжимаясь. В этот момент трос снова дернулся, и кабинка просела вниз еще сильнее, скрипя металлом. Девочки испуганно закричали, прижавшись друг к другу. «Ну вот, теперь точно нужно что-то делать. Но что ты сможешь, мы на огромной высоте». Пиппер, казалось, до конца не понимала, что я собираюсь предпринять. Я глубоко вдохнул, осознав, что нам сейчас грозит катастрофа. «Надо спасать их, пока кабинка совсем не сорвалась», — сказал я бескомпромиссным тоном. «Брюс, ты что делаешь?» — воскликнула Пиппер, когда я распахнул дверцу нашей кабинки. «Я выбираюсь наружу», — ответил я твердо. «Знаю, что рискованно, но просто сидеть и смотреть, как дети падают, я не могу». Она вскрикнула, пытаясь меня удержать, но я уже выбрался на металлическую опору и двинулся по арматуре, стараясь не глядеть вниз. Хотя мне и не грозило ничего в случае падения, Пиппер-то не знала о моей неуязвимости. Впрочем, сейчас у меня в голове была лишь цель добраться до покосившейся кабинки. Я добрался до нее, стараясь двигаться плавно, чтобы не раскачать конструкцию еще сильнее. Аккуратно открыл дверцу и заглянул внутрь. «Девчонки, все в порядке. Не плачьте, я вас вытащу. Как вас зовут?» «Я, Элизабет Бранштейн», — сказала старшая, заикаясь от страха, «а это моя кузина Анна-Мария». Младшая, прижавшись к сестре, всхлипывала, а я заметил, что передние пряди ее волос были почти белыми, словно седые. Надо было действовать быстро. «Элизабет, «Послушай меня внимательно, я посажу тебя на спину, ты крепко обхватишь меня руками и ногами, хорошо, Анну я возьму на руки, вы обе должны сидеть тихо и не дергаться, понятно, поняла», прошептала старшая девочка, собираясь с духом. Я залез в кабинку, и она закачалась еще сильнее, сердце заколотилось, но я быстро оторвал ремни крепления от сиденья, соорудив нечто вроде импровизированных строп, чтобы привязать девочек к себе. Старшая вскарабкалась мне на спину, а младшую я аккуратно подхватил на руки. «Держитесь крепко», — сказал я, проверяя, чтобы они были надежно зафиксированы. «Все будет хорошо». Когда я начал выбираться обратно, кабинка резко дернулась, скрипнула, и трос окончательно порвался. Со стороны донесся громкий женский крик, а кабинка безнадежно полетела вниз, чудом никого не задев. Охрана и полиция не позволяла людям приближаться к колесу. Я же зацепился за металлическую перекладину и стал перебираться по опоре к нашей родной кабинке, где меня ждала Пиппер. Несколько томительных мгновений, и вот я уже снова на безопасном месте. Девочки плакали, но, кажется, большей частью от облегчения, что им удалось избежать падения. «Брюс», — Пиппер смотрела на меня с неподдельным восхищением, — «ты настоящий герой. Ты спас их». Я только кивнул, отвязывая ремни, чтобы освободить девочек. Те еле стояли на ногах от страха и усталости, но были целы и невредимы. Колесо простояло в нерабочем состоянии еще около 2 часов, пока техники разбирались с поломкой, а мы все это время были заперты на высоте. К счастью, к тому моменту уже не было ощущения паники. И дети, и Пиппер держались спокойно, понимая, что самое страшное позади. Когда колесо наконец починили и начало медленно опускаться, внизу нас встретили полиция и встревоженные работники парка. Родственницы девочек, 2 женщины, подбежали к нам со слезами на глазах, горячо благодаря за спасение. «Слушай, Пиппер», — обратился я к подруге, когда шум вокруг стал нарастать и полицейские начали задавать вопросы очевидцам. «Давай уберемся отсюда, пока не пришлось объясняться с копами и журналистами. Герои, как говорится, должны действовать инкогнито», — я подмигнул ей. «Ага, согласна», — заговорщицки кивнула она. «Мне не особо хочется попадать на первые полосы, да и день сегодня был и так достаточно насыщенным». Мы взяли друг друга за руку и, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, быстро отправились к выходу. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в оранжево-розовые тона. «Знаешь, день действительно выдался веселеньким», — проговорила Пиппер, когда мы выбежали за ворота. «Приключений хоть отбавляй, но уже темнеет, мне пора домой. Может, вызвать тебе такси?» — предложил я, озираясь по сторонам в поисках свободной машины. «Да, пожалуйста», — улыбнулась она. Я поднял руку, останавливая желтое такси, которое тут же притормозило рядом. Пиппер уже сделала шаг к машине, но вдруг обернулась, привстала на носочки и легко чмокнула меня в щеку. «Спасибо тебе, мой герой», — тихо сказала она и лукаво улыбнулась, прежде чем сесть в машину. Я замер на миг, ощущая тепло на своей щеке. Такси отъехало, а я продолжал стоять на месте, улыбаясь сам себе. Глава 7. Я смотрел вслед уезжающему такси и испытывал странное чувство дежавю, будто совсем недавно уже провожал кого-то подобным образом. Все повторялось. Легкая грусть от расставания, приятное тепло на щеке после прощального жеста и тихая радость, что человеку, которого я проводил, удалось подарить незабываемый день. Вздохнув, я провел ладонью по щеке, отгоняя наваждение, и улыбнулся. Похоже, это мой удел в этой новой жизни, то и дело спасать окружающих. Такая уж, видимо, тенденция, вечно встревать в истории, где кому-то нужна помощь. Но день еще не подошел к концу. Я был полон решимости вернуться домой, дождаться ночи и тогда уже пробраться в комнату школьной газеты, чтобы проверить свою догадку. Что же искал тот самый вампир, на которого наткнулась Лили? Чем она стала невольной свидетельницей и почему нападение на нее произошло именно в этом помещении? Погруженный в свои мысли, я неспешно завернул в пустой переулок и, удостоверившись, что меня никто не видит, прибегнул к своей суперскорости. Все вокруг замерло, словно я внезапно нажал кнопку пауза в огромном фильме жизни. Движение секундной стрелки на моих часах прервалось, время словно застыло. Честно говоря, описать свой механизм перемещения очень трудно. Из того, что я смог понять, мой мозг и тело могут ускоряться до невероятных скоростей. Когда я хочу остановить внешний мир, он и правда замирает, а я продолжаю двигаться, как ни в чем не бывало. Но если я решу не растягивать время, а просто быстро переместиться из точки А в точку Б, то мир вокруг будет для меня двигаться почти обычно, лишь чуть более замедленно, чтобы мой мозг успевал обрабатывать поступающую информацию. Таким образом, мое восприятие времени и пространственных процессов – это не просто замедление всего, а скорее гибкая настройка. Я могу, условно говоря, ускорить себя или заморозить мир вокруг, в зависимости от цели. При этом мой мозг, как самый мощный компьютер, адаптируется к скорости, подстраивается под нее. И если я не хочу углубляться в каждую деталь во время бега, то могу пропускать информацию или воспринимать ее на уровне подсознания, чтобы не испытывать скуку и одиночество в растянутом моменте. Но стоит мне лишь захотеть, и каждая пылинка, парящая в воздухе, станет видна, а каждая капля дождя ощутима, будто я способен читать мир покадрово. Разумеется, моя способность к сверхбыстрой обработке данных может расти без видимых границ. Однако я догадываюсь, что, задействовав мозг на полную мощность, рискую стать холодным, бесчувственным существом, подчиненным одной лишь логике. Ведь эмоции – это тоже часть восприятия, и если полностью переключиться на рациональную работу мысли, можно потерять оттенки живого, человеческого. А мне, после всех перипетий с перерождением, дороги именно эти человеческие чувства – радость, грусть, сопереживание. Я хочу жить полноценной жизнью человека, пусть и с суперсилами, а не превращаться в бездушную машину. Рассуждая обо всем этом, я не заметил, как домчался до своего дома, совершив обычную рутину, поужинал, переоделся, дождался ночи. Затем, выбрав момент, когда все в доме уснули, я выскользнул на улицу, вновь включая свою способность, и помчался к школе. Спустя пару секунд я уже стоял в темном коридоре возле комнаты школьной газеты. Здесь, судя по всему, успели немного навести порядок. Сломанную мебель убрали, разбросанные бумаги собрали и сложили стопками. Но оставались еще горы документов, старых выпусков газет и всякого архивного хлама. С чего бы начать, подумал я, оглядываясь по сторонам. Похоже, придется изучить все подряд, другого пути нет. Я мысленно засучил рукава и вновь вошел в свой режим ускорения. Человек со стороны увидел бы, что я просто стою в центре комнаты и перебираю бумаги с немыслимой скоростью, но для меня самого это было комфортно и совершенно неутомительно. Все тексты, все мельчайшие детали стремительно проплывали через мое сознание, и чем больше информации я поглощал, тем чаще меня посещала мысль, что, если мне стоит вернуться к научным исследованиям, которыми я занимался в прошлой жизни. Я ведь когда-то был видным ученым и даже подумывал о создании межпространственного портала. Вдруг именно исследования в той области ответили бы мне на вопрос, каким образом я переродился в этом мире. Однако при одной мысли о возвращении к сложнейшим экспериментам внутри у меня нарастал страх. А что, если я все испорчу и потеряю эту свою новую жизнь, которая дарит мне столько радости и ощущения молодости? Ведь никто не знает, как работает сама эта магия перерождения. Возможно, когда-нибудь я буду готов заново сесть за чертежную доску, поднять научные труды и посвятить себя открытию портала научной деятельности. Но не сейчас. Пока что я хочу наслаждаться своим вторым детством, пусть порой и не таким уж безопасным, зато полным живых красок и чувств. Когда живешь с опытом прошлой, взрослой жизни, особенно ценишь возможность снова дурачиться, влюбляться, заводить друзей, совершать маленькие и большие глупости. Мои мысли прервал сигнал мозга о том, что среди старых газет что-то привлекло мое внимание. Я вышел из режима ускорения и остановился, держа в руках пожелтевший выпуск за 1956 год. На первой полосе я увидел черно-белую фотографию большой семьи, но мой взгляд тут же зацепился за фигуру молодого мужчины в центре. Он стоял рядом с взрослым мужчиной и держался как-то особенно напряженно. И это лицо я узнал. Тот самый вампир, прошептал я, чувствуя, как внутри холодеет. Тот самый, которого я убил здесь несколько дней назад. Выходит, он пытался убрать все упоминания о себе. Взгляд упал на заголовок. Трагедия в Кингстоне. Семья Коллинзов убита. Старший сын объявлен в розыск. Кингстон, штат Нью-Йорк, 15 октября 1956 года. Я аккуратно развернул газету и принялся читать статью, жадно впитывая каждое слово. Жуткая находка на ферме. Ранним утром 14 октября сосед фермерской семьи Коллинзов, Мистер Гарольд Брукс обнаружил кошмарную картину в их доме. Все семейство: Джонатан Коллинс, 45 лет, его жена Марта, 42 года, и их двое младших детей, Эмили, 12, и Томас, 9, было найдено мертвыми у себя в спальнях. По словам шерифа Уолтера Доннелли, тела были полностью обескровлены. «Это самое чудовищное преступление за всю историю нашего городка», заявил шериф на пресс-конференции. «Мы работаем круглосуточно, чтобы найти того, кто стоит за этим ужасом. Пропавший сын, главный подозреваемый, единственным отсутствующим членом семьи был 19-летний Люциус Коллинс, старший сын. По словам соседей, в последние месяцы он вел себя странно, часто уходил в лес и конфликтовал с отцом. Он твердил о каких-то голосах и ночных кошмарах», поделилась миссис Эдит Кларк, проживающая по соседству. Джонатан думал отправить сына к специалистам, но Марта, мать Люциуса, была категорически против. Полиция объявила Люциуса в розыск. Его автомобиль, темно-синий Ford Sustamline 1952 года, исчез вместе с ним. Шериф предупредил, что молодой человек может быть вооружен, призвав всех жителей сообщать о любых подозрительных встречах. Тайна обескровленных тел. Медицинский эксперт, доктор Генри Форсайт, описал состояние жертв как не имеющие прецедентов. Несмотря на отсутствие видимых ран, в телах не осталось ни капли крови. «Это не укладывается ни в какие известные способы убийства», заявил Форсайт. «Словно кровь просто испарилась. В городе распространились слухи. Люди шепчутся о нечистой силе и старых легендах о вампирах в долине Гудзона. Но власти упорно настаивают. Трагедия произошла исключительно из-за человека». Я сжал в руке эту старую газету и тихо усмехнулся. «Ну что ж, Люциус, теперь твоя тайна раскрыта. Ферма Коллинзов. Значит, там все и началось. И там это должно закончиться». Несмотря на удовлетворение от находки, я ощутил тревожное покалывание в груди. С одной стороны, мне хотелось помчаться туда немедленно, разобраться с вампирами раз и навсегда. С другой, почему-то было не по себе. Какое-то чутье подсказывало мне, что такая вылазка может быть опаснее, чем кажется. Да и в конце концов, я мог упустить важные детали. «Нужно связаться с Абрахамом», — решил я. «Он наверняка захочет принять участие в этом деле, да и совет его не помешает». Я обвел взглядом комнату школьной газеты, собираясь проверить, не осталось ли тут еще чего-то, но никакие другие улики в глаза не бросались. Когда я убедился, что дальнейшие поиски бессмысленны, сжал газету в руке и, поддавшись своей привычной скорости, исчез, будто и не заходил сюда этой ночью. Я отправился к телефону-автомату, стоявшему на краю пустынной улицы. Набрал номер, который мне дал Блейд, и, гудок за гудком, ждал ответа. Увы, трубку так никто и не взял. «Наверное, они охотятся на вампиров или заняты другими делами», мелькнуло у меня в голове. Однако тянуть до завтра было страшновато. Вдруг члены гнезда снова вздумают поужинать невинными людьми? «Ладно», — шепнул я самому себе, «коли так, пойду без приглашения к ним в номер». Говорят, высокомерие — это грех, но я не мог поступить иначе. Включив свою суперскорость, я мигом очутился у двери их мотельного номера и, не колеблясь, проскользнул внутрь, пренебрегая любыми замками. Огляделся. Тусклая лампа освещала убогую комнатенку, у стены громоздились какие-то сумки и ящики. Никого внутри не было, но, судя по разбросанным вещам, они еще не съехали. На небольшом столе увидел тяжелый черный чемодан, чуть приоткрытый. Я подошел ближе и откинул крышку. Меня встретил арсенал охотника. Пистолеты, дробовик, различные виды холодного оружия, гранаты с каким-то странным, голубоватым сиянием. Виднелись и серебряные пули, судя по маркировке, предназначенные явно для борьбы с нечистью. Рядом с чемоданом лежала старая, потрепанная книга в кожаном переплете. Любопытство взяло верх, и я взял ее в руки, осторожно раскрывая обложку. На титульном листе красовались многочисленные пометки, а первые строки гласили: «Происхождение Дракулы». Из записи Григория Батари, 1715 год. Я стал пролистывать страницы, и со мной творилось нечто странное. Каждый раз, когда я переворачивал лист, текст словно менялся местами с другими записями. Похоже, книга была не просто старым фолиантом, а магическим артефактом, в котором весь материал существовал нелинейно. То попадались исписанные от руки слова на латыни, то проскальзывали иллюстрации ужасных существ. Наконец, я сконцентрировался и прочитал более полно. Из записи Григория Батари, 1715 г. Сей демон во плоти не рожден самим адом, но есть плод человеческой гордыни. Изначально он жил под именем Влад Трицепеш в Трансильвании, но смертная жизнь оборвалась в 15 столетий. Не найдя себе покоя, он был возрожден через темные ритуалы с помощью союза с вампирским божеством Варном. Так мир узнал Дракулу, князя ночи, впитавшего в кровь древнюю магию. Говорят, его человеческая суть была уничтожена, а место заняла неуемная жажда власти и крови. Теперь он не просто вампир, он – воплощенная тьма, способная держать в страхе целые королевства. Приписка 1897 г. Автор неизвестен. Имеются упоминания о камне вампиров, могущественном артефакте, созданном первородным демоном Храном, которого называют прародителем всей вампирской расы. Этот камень дает Дракуле власть над жизнью и смертью, но, по свидетельствам охотников, делает его и более уязвимым к серебру и солнечному свету. Ходят слухи, что уничтожение камня способно лишить Дракулу части его сил, силы и способности. Из дневника охотника-алхимика Эмиля Дюрана, 1762 г. Бессмертие. Тело князя способно к регенерации даже из пепла, стоит лишь сохранить его кровь в какой-либо сосуде. Сия кровь, смешанная с магией, возродит его вновь. Контроль над стихиями. В свидетельствах упоминаются туманы, бури и ураганы, вызываемые по его велению. Гипноз. Один лишь взгляд Дракулы может сломить волю жертвы, обращая людей в безвольных марионеток. Так случилось в Париже, в 1790 году, когда целый отряд стражи вышел против него, но все они пали без боя. Телепортация. Дракула исчезает в черных клубах тьмы, будто растворяется в ночи. Одна из таких демонстраций была засвидетельствована при осаде замка в Карпатских горах в 1748 году. Связь с демоническими сущностями. Есть упоминание о его союзе с Морганой Лефей в 1883 году. Говорят, совместными ритуалами они призывали духов темного измерения. Злодеяния 18 века. Из отчета Луизы де Монфор, 1734 г. Эпидемия Красной Смерти, 1720. Дракула умышленно отравил воду в Марселе, превратив сотни жителей в подобных ему кровососов. Город спасли охотники, применившие некий чесночный газ, формула которого ныне утеряна. Уничтожение гильдии алхимиков, 1755. В Праге он выпил кровь 12 высокопоставленных алхимиков, надеясь укрепить свою связь с камнем вампиров. Проклятие Екатерины II, 1786. Под видом графа Орлова Дракула проник в императорский двор России, желая создать армию вампиров среди гвардейцев. Его остановил клинок из лунного серебра, выкованный уральскими шаманами. Тогда он сбежал, опасаясь окончательного уничтожения. Слабые места. Из заметок Абрахама, 1983 г. Современные технологии и древние артефакты – наш ключ к победе. Ультрафиолет, например, губителен для большинства вампиров. Блит разрабатывает особые лампы, которые генерируют УФ-излучение, способное обжигать их плоть. Камень вампиров, по некоторым источникам, можно вывести из строя мощным электромагнитным импульсом, но для этого нужно добраться до логова Дракулы и найти сам камень. Блит считает, что это реально, хотя путь будет труден. Придется прорвать защиту приспешников князя. Однако даже уничтожение камня не гарантирует, что Дракула падет навеки. Подозреваю, ключевой фактор – обряд, способный разрушить саму магию, связующую князя с темным измерением. Я почувствовал, как у меня по коже пробежали мурашки. Читая эти записи, я все больше понимал, каких ужасающих монстров прячет в себе этот мир. И если уж Дракула способен на подобные вещи, то многие его младшие собратья – тоже немалое зло. Я не мог не задаться вопросом, а потяну ли я сам, даже со своей околобожественной силой, против подобных существ, быть может, они гораздо сильнее, хитрее и изворотливее меня. Пальцы непроизвольно сжимали ветхие страницы. По мере того, как я переворачивал листы, книга словно менялась прямо у меня на глазах. Интересно, почему Абрахам так беспечно оставил ее? Неужели она не представляет для него особой ценности, или же, наоборот, важна, но он не боится, что ее похитит? Я оглянулся на дверь, но Блейда и Абрахама все не было. Прошло уже несколько часов, на часах почти 6 утра, а они так и не вернулись. Понедельник, школа, через полтора часа мне предстоит подъем. Мать точно расстроится, если, проснувшись, не найдет меня дома. Да уж, мелькнуло в голове, как я все это совмещу. Впутался в охоту на кровососов, а ведь дома ждут родители, которых я, как ни крути, люблю. Боюсь представить, что случится, если вампиры решат ударить именно по моей семье, пока я занимаюсь геройством где-то далеко. Ни моя суперскорость, ни сила не помогут быть одновременно повсюду. Я вздохнул. Слишком много проблем и страхов навалилось разом. Надо хотя бы уладить текущую ситуацию с убийствами в нашем городке, а там уже думать о будущем, решил я про себя. В этот момент раздался звук ключа в дверном замке. Я вздрогнул и увидел, как внутрь вошли Блейт и Абрахам, оба хмурые, очевидно уставшие после ночной охоты. Они были так заняты разговором, что сначала не заметили меня, стоявшего в углу с книгой в руках. Я прочистил горло, давая понять, что я здесь. Это я, Брюс, проговорил я, скромно улыбаясь. Двое охотников вздрогнули, синхронно обернувшись. Абрахам судорожно хватился за грудь. «Черт, Брюс, ты меня до инфаркта мог доведешь», произнес он, тяжело дыша. Блейд же пронзил меня взглядом, в котором читалось явное недовольство тем, что я вообще посмел прийти сюда. «Извините», пожал я плечами. «Я не мог дозвониться, а вопрос срочный». «Да и», я вытянул книгу, показывая им ее переплет. «Зачитался вашей маленькой книжкой». Абрахам посмотрел на меня снизу вверх и приподнял бровь. «Серьезно, ты успел порыться в моих вещах? Ну, она просто лежала вот тут, на столе». Я и подумал, раз вы ее так храните, значит не секрет. Я пожал плечами и, собравшись с духом, добавил: «А, кстати, Абрахам, почему же ты держишь такое сокровище прямо на виду? Ведь кто угодно может зайти и украсть его». И в этот миг я заметил, как старый охотник украдкой взглянул на Блейда. Что-то явно таилось за этой книгой и ее загадочными свойствами. Что-то, что, возможно, объясняло всю природу вампирской магии гораздо глубже, чем я мог представить. «Понимаешь, Брюс», — начал Абрахам, устало проводя рукой по седой бороде, — «эта книга, которую ты так увлеченно листал, отнюдь необычный фолиант. Я уверен, ты уже заметил, что страницы в ней будто живут своей жизнью. Так вот, ее зачаровал один весьма могущественный маг. По этой причине ни один вампир и ни один их приспешник не может даже взять ее в руки, да что там, даже сам Дракула не в состоянии этого сделать. А для обычных людей, не связанных с охотой на нечисть, она вообще выглядит пустой. Ни строчки текста, просто бледная бумага. Вот и интереса у них она не вызывает». Он задумчиво покачал головой, словно вспоминал детали какого-то давнего ритуала. «Так что книга безопасна для нас, охотников, а вот для любой нечисти она недосягаема. Но у меня ведь получилось ее открыть и прочесть», — заметил я, вертя книгу в руках. На переплете виднелись затертые символы, от которых исходило странное, почти ощутимое тепло. «Почему?» — Абрахам хмыкнул. «Тут все просто. Зачарованный дневник поддается лишь тому, чьи руки уже испачканы кровью вампира. А ты, насколько я знаю, недавно убил одного такого, так?» Он прищурился, и на его губах промелькнула улыбка. «К тому же есть у нас старинный обычай. Любой новичок, кто стремится стать охотником, должен взять эту книгу в руки и прочесть хотя бы страницу. Считай, что это своеобразная инициация. Кто не может поднять ее, тот автоматически приравнивается к пособникам нечисти. И дальше, ну, не самая завидная судьба ему светит». Я нахмурился. «Ага, безобидно, скажешь тоже. Если книга не дается, значит ты, возможно, вампирский прихвостень, и вы сразу снимаете голову с его плеч. В нашем деле не бывает простых решений», — Абрахам криво усмехнулся. «Когда каждый день идет война на уничтожение, подводные камни неизбежны». Я только собрался возразить, как в разговор резким тоном вмешался Блейд. «Ладно, хватит философии», — проворчал он, глядя на меня с недовольной гримасой. «Рассказывай, зачем на этот раз приперся? Я же говорил, как только найдем логово вампиров, сразу тебе сообщим». Я с удовольствием отметил враждебные искры в его взгляде, однако постарался отшутиться. «А я, собственно, уже нашел», — объявил я с нарочитой таинственностью и, лукаво приподняв бровь, достал из-за пазухи газету. «Что значит нашел?» — спросил Блейд, сутулив плечи и переведя недоверчивый взгляд с меня на Абрахама. «Местоположение гнезда», — пояснил я, расправляя старый, уже потрепанный временем выпуск. «Гляньте-ка сюда». Я протянул газету Абрахаму. Тот прищурился и углубился в статью, постепенно хмуря брови. Дочитав, он передал газету Блейду, и я заметил, как и полувампир мрачно сжал губы. «Вот этот тип на фотографии, тот самый, которого я убил, Люциус Коллинз. Узнал его, думаю, он намеревался выкрасть этот выпуск из архива, чтобы никто не связал старое убийство с нынешними событиями. А я полагаю, что нынешнее гнездо обосновалось в его прежнем доме, на ферме Коллинзов. Я говорил это с явным торжеством, ведь теперь у нас была важная зацепка. Так что, когда идем?» «Похоже, ты прав, парень», — медленно произнес Абрахам, кивая Блейду. «Звучит очень правдоподобно». Блейд, закончив чтение, бросил газету на стол и произнес: «Сегодня, точно», — он покачал головой, — «не получится. Нужно время на подготовку. Надо разведать подступы, проверить оружие. Предлагаю двинуться завтра часов в 4 утра. Пришло время нанести визит этим тварям и покончить с ними». Его темные глаза впились в меня. «И ты уверен, что хочешь пойти вместе с нами? Это будет опасно, парень», — я ответил, стараясь звучать максимально уверенно. «У меня есть сила, есть скорость, и это для меня стало уже личным делом. Вы ведь тоже рискуете жизнью, когда идете на монстров». Абрахам тяжело вздохнул. «Брюс, мы всю жизнь рискуем. Это наша работа. Держать нечисть под контролем, чтобы обычные люди могли спать спокойно, не опасаясь, что в любую минуту кто-то вцепится им в глотку. Подумай еще раз. Если завтра не придешь, мы поймем и будем только рады. Ты слишком молод, чтобы терять все ради этой бойни». Мне стало не по себе от мысли, что они считают меня всего лишь подростком, решившим поиграть в супергероя. Но я уже давно решил: буду сражаться. Да, я молод, зато у меня есть способности, которыми я могу спасти людей. Решение принято. Я выхожу вместе с вами. Но, обещаю, не буду лезть на рожон вперед профессионалов, если вас это хоть немного успокоит. Однако и сидеть в стороне не собираюсь. Это мой город, и я хочу его защитить. Но зачем брать на себя эту ответственность? Последний раз попытался урезонить меня Абрахам. Потому что могу. И не волнуйтесь, силы у меня куда больше, чем вам кажется, — произнес я твердо. Блейд недовольно буркнул, придвинув к себе ранец с оружием. «Ну что ж, завтра в 4 утра. Приходи без опозданий. Нам предстоит серьезная охота. Сам то знаешь, где находится старая ферма». «Конечно», — кивнул я, — «все уже выяснил». «Значит, встретимся на месте», — отозвался Абрахам и устало махнул рукой, показывая, что разговор окончен. «Ну, а сейчас иди. Тебе, я так понимаю, сегодня еще в школу надо, а мы после ночной вылазки собираемся хорошенько отоспаться до вечера, верно?» Я не удержался от усмешки. «Везет вам, я вот сомневаюсь, что смогу поспать ближайшие сутки». Окинув взглядом комнату, захламленную оружием и старыми книгами, я на миг почувствовал странное родство с этими охотниками. Пусть они и смотрят на меня со смесью недоверия и заботы, зато их цель совпадает с моей. «Значит, завтра все решится», — мелькнуло у меня в голове. А дальше я мигом использовал скорость и исчез, оставив за собой лишь легкий ветерок. В следующую секунду я оказался у себя в спальне. Быстро разделся и рухнул на кровать. Считанные мгновения, и вот уже раздался стук в дверь, за которой стояла мама. «Брюс, вставай немедленно. Пора в школу, опоздаешь», — послышался ее призывный голос. «Хорошо, мам, я уже проснулся», — отозвался я, еще не до конца оторвавшись от мыслей о грядущей охоте. И, глядя в потолок, я тихо пробормотал самому себе: «Завтра в 4 утра. Будь готов, Брюс». Глава 8. Время приближалось к половине четвертого утра, когда я уже стоял на территории заброшенной фермы Коллинзов. Мутный предрассветный свет, словно нехотя, пробивался сквозь низкие тучи, и все вокруг выглядело зловеще и отталкивающе. Я вздохнул, вглядываясь в дорогу, которая уходила за поворот и исчезала в клочьях тумана. «А где же Блейд и Абрахам?» — мелькнуло у меня в голове. «Мы договорились встретиться здесь, но я пока не видел ни души». Я ускорился и за несколько секунд обежал окружающую местность, словно невесомая тень, скользя в сумерках. Вскоре мой взгляд зацепился за небольшой фургон, припаркованный в стороне у кривой, давно заросшей изгороди, которая окружала бывшие владения семейства Коллинзов. «Отлично, они уже на месте», — подумал я и мигом очутился внутри машины. «Доброе утро, господа», — с улыбкой поприветствовал я Блейда и Абрахама, помахав им рукой. Реакция охотников оказалась стремительной. Они оба вздрогнули от неожиданности, а Блейд, немедля ни секунды, выхватил пистолет и направил его прямо в меня. «Мать твою, Брюс, какого черта, откуда ты взялся?» – заорал ошарашенный Эрик. Лицо у него было напряженное, глаза горели злобным недоумением. Абрахам, прищурившись, только криво ухмыльнулся, явно стараясь не рассмеяться. Я пожал плечами. «Ты, кажется, забыл, что я сверхбыстрый». Я невинно развел руками. «Можешь опустить пушку. Знаю, что она мне особо не навредит, но согласись, не самое приятное ощущение, когда в тебя целится из пистолета». Блейд смерил меня тяжелым взглядом, но все же убрал оружие и сунул его в кобуру. Губы его сжались в тонкую линию. «В следующий раз я выстрелю без предупреждения», — процедил он сквозь зубы, — «заодно и проверим, насколько ты пуленепробиваем». «А чем выстрелишь?» — поинтересовался я, при этом мгновенно выхватив пистолет у Блейда, чтобы рассмотреть его поближе. «А во, это же Беретта 92FS, правильно? В кино видел такую. Отличная штука». Глаза Блейда налились кровью, и, хотя Абрахам при этом выглядел так, словно вот-вот расхохочется, он тоже старался сохранять серьезность. Блейд протянул руку и отчетливо выдавил: «Верни ее, детям оружие не игрушка». Потому, как были напряжены его скулы, было видно, что он из последних сил удерживается, чтобы не врезать мне. «Детям». Я фыркнул, передавая ему пистолет. «Ну ладно, как скажешь. Скучный ты, однако. Ладно, отставим в стороне лирику», — обернулся я к Абрахаму. «Рассказывайте, какой план?» Блейд отвернулся, демонстративно показывая, что не хочет продолжать разговор, и передал слово Абрахаму. Абрахам, с облегчением, словно сбросив напряжение, заговорил: «Мы здесь уже несколько часов», — старый охотник говорил спокойно, размеренно. На его лице читалась усталость, но также и воля к действию. Наблюдали за домом. Эрик даже подбирался ближе, чтобы проверить, нет ли внутри движения. «Мы нашли свежие следы машины. Кто-то явно приезжал сюда совсем недавно. Кроме этого, ничего подозрительного не обнаружили. Либо вампиры все уже смылись, либо сидят внутри и носа не показывают. Но чтобы в этом убедиться, придется самим проверить дом». Абрахам сделал паузу, покосился на меня. «К тому же, думаю, они знают, что Блейд теперь в городе, и наверняка затаились и теперь тихо сидят, как мыши под веником. Вот мы и ждем предрассветного часа, самое лучшее время для охоты. Вампиры же ночные существа, они не переносят солнечные лучи, а еще больше они не переносят Блейда, он уже стал для них страшилкой, которую пересказывают друг другу. Ну а что, если я, — предложил я, оживившись, — сбегаю и проверю дом, ведь я двигаюсь очень быстро, не увидеть, не почувствовать они меня не успеют. Не пройдет и секунды, как я вернусь с информацией о том, есть там кто-то или нет». Абрахам нахмурился и открыл рот, явно собираясь запретить мне подобную глупость. «Нет, Эсте», — начал он, но я уже решился действовать по-своему и не стал дослушивать. Мгновение, и мир вокруг застыл. Блейд и Абрахам превратились в застывшие статуи. У одного так и остался приоткрыт рот, у второго — приподнятая бровь. Я соскочил с сиденья и, держа все в подвешенном состоянии, помчался к проклятому дому. Оказавшись во дворе, смахивающем на декорации фильма ужасов, сгнившие доски, крыша провалена, краска на стенах давно облупилась, я почувствовал, как неприятный озноб пробегает по коже. Окна первого этажа были аккуратно заколочены, словно обитатели явно не хотели, чтобы внутрь попадал солнечный свет. На втором этаже одно окно зияло разбитым стеклом, прикрытое грязной шторой, болтающейся от ночного ветра. «Отличный вход», — подумал я и без промедления взлетел туда. На втором этаже оказалось пыльно и пусто. Лишь следы на грязном полу говорили, что кто-то недавно заходил сюда. Я прислушался, используя свой слух, но тут же ощутил болезненный укол в висках. Однако боль была не сильной, так что я сосредоточился и услышал, как внизу, на первом этаже, происходил негромкий разговор. «Значит, кто-то действительно находится внутри». Тут я задумался. А что я не использовал сверхслух раньше? Мысленно укорил я себя. Я мог бы уже из фургона услышать, есть ли кто в этом доме. Зачем вообще эта шпионская игра? Просто какая-то глупость. Ладно, что сделано, то сделано. Я аккуратно, но стремительно спустился по шаткой лестнице, пересекая комнаты в доли секунды. Оказалось, внутри находились 7 упырей, точнее не скажешь. Некоторые крепко спали, а двое сидели за столом и о чем-то разговаривали. Я ожидал увидеть ряды гробов, как в кино, но реальность была куда более будничной и при этом жуткой. Когда я добрался до небольшой комнаты на первом этаже, взгляд зацепился за лежащую на полу груду тряпья. Приглядевшись, я осознал, что эта куча движется, дышит, значит, внутри кто-то спит. Там было несколько существ, с виду напоминающих людей лишь отдаленно. Полусогнутые конечности неестественной длины, каждая кисть с пятью пальцами, которые венчали длинные, страшные когти, похожие на сросшиеся ножи. При тусклом свете их когти слегка поблескивали, будто сделаны из темного металла. Кожа у спящих вампиров была болезненно желтого, почти воскового оттенка, местами иссохшая, но в иных местах выглядела бугристой, с выпирающими венами и залегающими под ними капиллярами. Времена это было людьми, казались далекими и нереальными. Черты их лиц потеряли гладкость и гармонию. Теперь у них были вытянутые скулы, выпирающие надбровные дуги с темными залысинами. Я заметил острые уши, что-то среднее между волчьими и летучими мышиными, с широкими раструбами, точно приспособленными для улавливания любого чуждого шума. А изо рта, приоткрытого во сне, выглядывали клыки, слегка длиннее и более изогнутые, чем у типичных вампиров, которых я видел в кино. А вот другие, что сидели за столом и вели диалог на кухне, я окинул взглядом двоих вампиров. На первый взгляд они ничем не отличались от людей, разве что кожа была чуть более бледной, да глаза были багрово-красными. Возле них лежали автоматы пары пистолетов. Разумно обзавелись человеческим оружием, мелькнула мысль, и я без промедления метнулся по всему дому, извлекая и собирая каждый патрон, чтобы вынести добычу подальше, в открытое поле за фермерским участком. «Пусть теперь попробуют пострелять», — усмехнулся я, мысленно представляя картину, когда они обнаружат пропажу. Вернувшись в дом, я направился к единственной двери, которую еще не проверил. За ней начинался подвал, сырой и темный. Стоило мне переступить порог, как во мне что-то резко щелкнуло, и я неожиданно выпал из режима остановившегося мира. Мир перестал быть замороженным, а меня будто заковали в невидимые оковы. Тело обдало холодом, сердце заколотилось в безумном ритме, а мозг наводнили тревожные, судорожные мысли. Едва я успел подумать, что здесь происходит, как в кровь произошел выброс адреналина, и я вернулся в ускорение. Уловил краем слуха какой-то звон, будто разбилось стекло. «Вот тебе и ловушка. Это барьер», — мелькнуло в голове. «Скорее всего, магический, значит, среди них есть мистик. Если я сейчас позволю времени идти своим чередом и выйду из ускорения, то вампиры мгновенно почувствуют, что чужак нарушил их границы и вторгся к ним. Они унюхают запах или уловят выброс энергии, да и само заклинание, вероятно, подаст знак хозяину. Да уж, попадос, с таким уже не шутит», — усмехнулся я про себя, но на самом деле чувствовал, что влип. Пока думал, осматривал подвал. Сплошная сырость, низкие своды, кое-где на стенах выступала плесень. В тусклом свете мелькнули очертания закованного в цепи мужчины. Он сидел на полу, склонив голову на грудь. Судя по форме, это был полицейский. Видно, пострадал, пытаясь выяснить, что творится на ферме. Вот так заложник. Откуда он здесь? Я ощутил всплеск жалости и негодования. Что за идиотизм я творю? Выругался я в мыслях, осознав, что в одиночку суюсь в логово вампиров и колдунов. У меня ведь громадное преимущество, но я снова им распоряжаюсь, как идиот. Стыд заполнил меня до краев. Чувствовал я себя бездарем, который забивает гвозди дорогущим микроскопом. Однако время было дорого. Зная, что я уже выдал себя, решил не останавливаться на полумерах. За несколько мгновений я перетащил всех вампиров, что находились в доме, в одну комнату, связал их толстыми цепями, намотав железо, словно формируя кокон. «Вот теперь вы не убежите от дядюшки Брюса», — мелькнула мысль в голове, — «это вас точно задержит на какое-то время. Пора сматываться», — сказал я себе и в следующую секунду уже оказался в кабине фургона, на том же месте, где сидел раньше. «Запуск времени», — мысленно произнес я и щелкнул пальцами, отменяя ускоренный режим, и все вокруг вновь ожило. «Ой, там вполне могли быть магические барьеры», прокричал Абрахам, оборачиваясь ко мне с тревогой на лице. «Ты же мог запросто угодить в ловушку. Уже поздно, старик», — пробормотал я, морщась от осознания своей оплошности. «Я туда сходил и попал. Чего?» Блейд, словно ужаленный, перепрыгнул на водительское место, включил зажигание и буквально вдавил педаль газа в пол. Фургон резко сорвался с места, подпрыгивая на ухабах. «Значит, Теперь эти твари наверняка знают, что мы здесь». Его голос был на грани ярости. Абрахам лишь схватился за голову, успев бросить на меня укоризненный взгляд. Я понял, что влип, начал оправдываться я, ощущая, как лицо заливает краска, и поэтому я решил их скрутить, связал всех цепями. Абрахам смотрел прямо на меня, грустно покачав головой. «Зачем такая спешка? Надо было сначала посоветоваться. Ты же сам только что сказал, что там барьер. Если среди них есть маг, цепи – не помеха. Он может выбраться и освободить остальных. Да и сам факт, что мы обнаружены, все усложняет. Никакого эффекта неожиданности. Внутри у меня проносились тысячи мыслей. Мой мозг лихорадочно искал доводы в свою защиту, но их не находилось. Почему я снова просчитался? Ведь мозг у меня мощнее любого компьютера. Думал я, осознавая, что все дело в эмоциях и бушующих гормонах. Подростковое тело при всем моем прежнем опыте все равно провоцирует вспышки безрассудства, отключает критическое мышление, а ведь я обладаю такой колоссальной силой. Господи, вдруг подумалось мне, сука, что бы я вытворял, если бы не имел за плечами целой прожитой жизни. Я ведь ходячее оружие массового поражения. От осознания внутри поднялся холодный ужас. Я вывалился из ускорения, Абрахам еще что-то говорил, а Блейд громко бронился и срывался на повышенный тон, поминая все, что мог, да и мои умственные способности в придачу. Честное слово, я чувствовал такую волну стыда, что мне хотелось исчезнуть. Фургон подпрыгивал на кочках, казалось, он вот-вот развалится, но Блейд продолжал давить на газ. Наконец мы прибыли ко входу в дом. Блейд остановился так резко, что чуть не снес бампером старый забор, выскочил наружу, будто выпущенная стрела, и ринулся в сторону дома. Абрахам тоже удивил меня своей резвостью. Он тоже выбрался из машины и, несмотря на возраст, побежал за ним. Я вздохнул, понимая, что последствия моей самодеятельности придется расхлебывать уже всем нам. Я сжал кулаки и, взяв себя в руки, бросился вслед за охотниками. Блейд, не снижая скорости, выбил ногой входную дверь, и мы ворвались в дом. Он сходу выхватил два пистолета и открыл огонь. Раздался грохот выстрелов и визг темных тварей. Подгоняемый яростью на самого себя за допущенную глупость, я поспешил за ним внутрь. Время вновь замерло, для меня. Я увидел, как один из вампиров, пытавшийся прицелиться из автомата в Блейда, медленно оседал на пол, растерянно глядя на пустую обойму. Казалось, он не мог понять, куда делись его патроны. Дальнейшая сцена выглядела зловеще застывшей. Полувампир уже успел всадить пулю в голову одному из длинноруких мутантов, чья грубая кожа была пробита насквозь. Тот застыл с пистолетом, торчащим из пасти, а на затылке у него зияла кровавая рана. Я заметил еще одного мутанта, который, распластав когти, летел на Блейда сзади. Одним движением я подскочил к нему, схватил за ногу и швырнул в стену. В тот же миг я отпустил замедление, вернув привычное течение времени. С громким треском вампир проделал в стене дыру и вылетел на улицу. В руке у меня осталась его оторванная нога. Не раздумывая, я ударил этим импровизированным оружием другого кровососа, который метнулся из-за угла. Удар оказался настолько мощным, что и нога, и сам вампир разлетелись в клочья, забрызгав все вокруг кусками плоти. Блейд продолжал методично стрелять, отправляя еще парочку тварей в небытие. Оставался последний противник, казавшийся более странным, чем прочие. Он стоял посреди комнаты, что-то нашептывая и взмахивая руками. На кончиках его пальцев начали образовываться тонкие иглы, словно сотканные из крови. Но воспользоваться этой силой он не успел. В дверях возник Абрахам с дробовиком и, не колеблясь, выстрелил. Выстрел был такой мощности, что верхняя часть тела вампира буквально взорвалась, разлетевшись кровавыми ошметками. В наступившей тишине я обвел помещение взглядом, тяжело дыша. «Семь», — проговорил я, все еще сжимая и разжимая пальцы. «Что семь?» — переспросил Блейд, не опуская пистолета и продолжая выцеливать лестницу, ведущую на второй этаж. «Вампиров в доме было семь», — ответил я, стараясь успокоиться. «Уверен», — уточнил Абрахам. «Да, я их считал. Плюс в подвале прикованный полицейский», — добавил я. «Полицейский?» — удивился Абрахам. Я коротко кивнул, но говорить больше не хотелось. Перед тем, как спуститься в подвал, Блейд все же решил удостовериться, нет ли здесь еще кого-то. Но никаких новых тварей мы не обнаружили. Я, тяжело опустившись на стул, за которым недавно сидели вампиры, взглянул на собственные руки. Они были липкими от крови, местами усыпаны кусочками чего-то склизкого. Меня передернуло от отвращения. Тут ко мне подошел Абрахам и протянул фляжку. «Возьми», — тихо сказал он. Я машинально взял металлическую емкость в руку. «Меня не берет алкоголь», — пробормотал я, глядя в пол. «Да и черт с ним, это 70-процентный спирт», — пояснил старик, с теплотой в голосе. «Если не опьянеешь, то хотя бы на душе чуть полегчает». Я бросил на него благодарный взгляд и отхлебнул. Горячая волна прокатилась по горлу и где-то осела в груди и внизу живота. Каким-то чудом тревога чуть притихла. Абрахам кивнул, забрал флягу и сам отхлебнул. «Ну что ж, за твою первую охоту». Он криво усмехнулся. «Надеюсь, не последнюю». «Спасибо», — выдавил я. «Посиди пока здесь», — предложил он и вышел из дома. Спустя несколько минут он вернулся с сотовым телефоном, не особо маленьким, таким себе кирпичиком, но тем не менее мобильным. Набрал номер, прижал трубку к уху. Я привычно прислушался к разговору. «Код 611. У нас гражданский». Адрес он продиктовал координаты и оборвал звонок. «Кому звонил?» Устало поинтересовался я. «Щайте», — коротко ответил Абрахам. Я нахмурился и напрягся. В этот момент в комнату вошел Блейд, поддерживая под руку того самого прикованного к цепям мужчину в форме. Полицейский огляделся, заметил куски вампиров на полу, залитые кровью стены, и только поморщился, явно сдерживая отвращение. Блейд усадил сержанта на стул рядом со мной. Абрахам поставил перед полицейским флягу. «Вот, пей», — произнес он. Сержант, делая длинные глотки, осушил всю флягу, после чего поднял на нас немигающий взгляд. «Что, черт возьми, тут произошло? Кто были эти твари?» — спросил он сорванным голосом. Абрахам откинулся на спинку стула. «Скоро приедут федералы, они все вам расскажут. А пока давайте просто немного подождем. А, да, позвольте представиться». Абрахам, он невозмутимо протянул руку. «Охотник». Полицейский прокашлялся, будто стремясь вернуть себе самоконтроль. «Сержант Джордж Стейси, спасибо вам, что спасли меня от этих...» Он на мгновение замолчал, подбирая слова, «монстров. Благодарить надо не меня, а вот его...» Абрахам кивнул в мою сторону. «Он обнаружил это гнездо. Но есть одна просьба, сержант. Когда подъедут агенты, очень прошу не упоминать о нашем молодом друге. Ему не нужна лишняя огласка. Пусть это будет ваша благодарность». Я уже открыл рот, чтобы возразить, но Абрахам быстро покачал головой и обратился ко мне. «Уверен, ты не горишь желанием засветиться перед всем светом раньше времени. Так что советую тебе уходить отсюда сейчас. Если у тебя есть вопросы, приходи завтра, ближе к полуночи. Побеседуем, и я попробую ответить на них. А пока отправляйся домой, тебе вроде как еще и в школу сегодня». Чувствуя легкое оцепенение, я послушно встал, молча кивнул на прощание всем и направился к выходу. На крыльце дома меня ослепили первые лучи восходящего солнца. Я замер, прикрыв глаза, позволяя этому мягкому теплу смыть с себя весь ночной ужас, который мне довелось сегодня пережить. Воздух был все еще наполнен запахом свежей крови и боли, но в лучах утреннего света я ощущал, как меня обволакивает новая, чистая энергия, заряжая меня бодростью. И пусть чувство стыда за собственную глупость не исчезло окончательно, но оно заставило меня пересмотреть мои ориентиры в жизни. Глава 9. Я увидел Итана еще издали. Он стоял у входа в больницу, нервно переступая с ноги на ногу и сжимая в руках красивый букет цветов. Когда я подошел ближе, он повернулся, и на его лице тут же отразилась радость вперемешку с явным облегчением. «Давно ждешь?» – спросил я, окидывая взглядом его встревоженное лицо. «Брюс, да где ж тебя носило?» – выдохнул он с заметным упреком. «Лилиан сегодня выписывают, и я хотел дождаться тебя, чтобы вместе к ней пойти. Если честно, мне одному страшно. Она ведь снова заклюет меня до смерти своими выговорами». Он грустно вздохнул, в голосе сквозила искренняя забота. «Я рад, что она поправилась, но боюсь, теперь мне снова придется выслушивать вечные упреки». «Да ладно», — протянул я, подбадривая его. «Главное, что с ней все в порядке. Выслушивать недовольство все же лучше, чем сидеть под дверью больницы и волноваться за друга». Мы направились в сторону палаты Лили, и, чем ближе подходили, тем сильнее я чувствовал свою собственную радость, ведь она так долго провела в больнице после нападения вампира. Впрочем, вместе с радостью был и легкий оттенок вины, слишком много всего случилось в последнее время. Войдя в палату, мы увидели Лили, уже собранную, сидящую на заправленной кровати. В руках она держала свежую газету и увлеченно ее читала. «Лили, поздравляем с выпиской!» – воскликнул Итан, моментально переходя на жизнерадостный тон, и протянул ей букет. «Я так рад, что все позади!» Я тоже не стал медлить и протянул ей свой букет. «Присоединяюсь к поздравлениям!» Услышав наши голоса, Лили подняла взгляд, и в ее глазах вспыхнула искренняя радость. «Ау, ребята, вы уже тут!» Она захлопала в ладоши, чуть подпрыгивая от нетерпения. «Наконец-то я покидаю эти больничные стены!» Честно, жутко надоело бездельничать и вести тихий образ жизни. Она засмеялась, и в ее смехе слышалось нескрываемое облегчение. «Вот и правильно!» Я улыбнулся и взял на окне вазочку, чтобы поставить туда цветы. «В школе ты многое пропустила, так что пора возвращаться к обычным занятиям. Надеюсь, мы, наконец, увидим тебя бодро и рвущейся в бой». Она лукаво сощурила глаза. «Ничего страшного, Итан мне поможет нагнать». Взгляд ее метнулся к нашему другу, и она добавила ехидно. «Будет делиться конспектами и объяснять все, что я пропустила». У Итана лицо вытянулось, он попеременно то краснел, то бледнел. «А может, ну, Брюс лучше подойдет?» – лепетал он в смятении. «Я что-то руку потянул на тренировке писать мне, понимаешь, тяжело эти дни». Я с Лили рассмеялись над его попыткой увильнуть. Итан, каким был, таким и остался, душа компании, хоть и немного наивный. «Лили, а ты-то как себя чувствуешь?» Наклонившись чуть ближе, спросил я мягко. «Готова вернуться в большой мир? Ведь тут, в больнице, тебя держали, кажется, целую вечность». «Да я отлично», — произнесла она бодро, поправляя сбившиеся пряди волос. «Скоро мама придет, и мы уедем домой. Она как раз занимается оформлением бумаг у врачей, последние формальности». Лили взмахнула газетой, которую держала в руках, и в ее голосе зазвучало воодушевление. «Вот, мама принесла мне сегодняшнюю газету. Там написано, что преступника, который на меня напал, наконец-то поймали. Якобы это была какая-то секта на ферме Коллинзов».